«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще одно подтверждение пришло, что мировой, так называемый мировой спорт, это все-таки часть политики, и что функционеры Международного олимпийского комитета очень серьезно боятся Россию на этом поле. Это выяснилось в разговоре главы МОК Томаса Баха с нашими отечественными доморощенными пранкерами Вованом и Лексусом. Приводят информагентство эту беседу. Они представились африканскими функционерами от спорта тоже, да, высокопоставленными, да, но с другими. Они прям вылиты африканцы, кстати. Ну, знаете, нейросети творят чудеса тут. Вот, кого только не подделывают. Но речь не про то. А, в общем, он поведал в этом разговоре достаточно откровенным, да, все уловки, которые Международный олимпийский комитет делает для того, чтобы российских спортсменов устранить из вот этой дружной спортивной международной семьи, просто их аннулировать. В частности, он, значит, сказал, что намерен предотвратить проведение всемирных игр дружбы в России, пообещал позвонить Макрону, там, другим чиновникам европейским, американским, вот, значит, сказал, что призвал, во-первых, просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете, в соцсетях, украинцев, значит, чтобы они следили. Сам следить не может, да? Ну, нет у него времени, он борется с Россией, борется, как может, да. Вот, и если, значит, украинцы донесут на российских спортсменов на те или иные их высказывания в интернете, вот их, чтобы не допустить. Все, что нужно знать о глубине падения функционеров Международного олимпийского комитета. Как интересно, он предотвратит эти игры, так сказать, заткнет своим огромным задом там эту самую пробоину в корабле олимпийского движения, как бы будет держать. Вот. Ну, сначала про Вована с Лексусом, вот, мне кажется, очень замечательные, так сказать, парни, что называется. Здесь, когда у нас была передача «Человек Z», они приходили, вот у нас тоже был интересный разговор, кстати, в архивах, и в том числе на моих каналах она там есть, да, кто хочет, может посмотреть. Вот. Но, в общем, они, на мой взгляд, выводят многих иностранных политиков на чистую воду. Я, конечно, не перестаю удивляться, как эти политики на это ведутся, но таки ведутся. Кто-то от глупости, кто-то от тщеславия, кто-то еще от чего-то, но ведутся. Хотя сами вот эти ребята наши, да, они вот когда были в передаче, они, конечно, говорили, что на самом деле огромное количество, ну, как не огромное, довольно заметное количество пранков и не удается. Mm-hmm. Вот, или удается не с первого раза. Вот, но то, что удается, конечно, так сказать... Становится бомбой. Да, становится бомбой, да. Вот по поводу Томаса Баха, следующий пункт. Вот тоже к вопросу о том, значит, что личные отношения, конечно, важны, но все-таки есть вот система. Есть система. Когда-то Томас Бах, я помню, встречался с президентом Путиным, там они тоже ходили, там, да, так сказать, тоже тролливали. Я помню, Томас Бах восхищался нашими олимпийскими объектами в Сочи, в частности, да, и так далее. Да. Вот прям вот вообще, так сказать, да, почти что дружеские отношения. Ну и что? Вот, да, есть система, как бы есть, значит, задача и прочее, прочее. И вот уже Томас Бах, вот, никакой, так сказать, не Бах, вот, вовсе, да, и не хочет он с дружить. И более того, как мы видим, не просто он условно международный функционер, да, а, если честно, довольно подлинный человек, видите, просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов. Слушай, ну тебе что? Ты что, ты скажешь, прокурор, там, да, следователь или кто? Значит, ты какой-то спецагент, там, я не понимаю, следить за высказываниями. Ты спортом должен заниматься, занимайся спортом. Нет, вот он и еще украинскую сторону попросил. Ну, конечно, украинская сторона – это сама объективность, это однозначно, да. То есть это просто вот сама воплощенная честность, особенно в отношении российских спортсменов и их высказываний. Вот, то есть человек занимает однозначно ангажированную позицию, причем такую сильно политизированную, к спорту не имеющую никакого отношения, вот, и при этом такое подлинное, это же, знаете, подслушивает, там, вот, значит, подойти так на цыпочках, это ухо приложить к этому самому, к замочной скважине там, или посмотреть туда, или там к пробою там, этому самому, к дверному, и слушать, так сказать. А если что, раз так отскочил, да я функционер международный, я тут ни при чем. Или это самое, Миколу попросить, давай ты подслушай, иди ты подслушай. вот слушай, ты, тебя не жалко, иди давай там на карачках подползи и слушай, что там эти российские спортсмены говорят, там, не дай бог что-нибудь скажут, потом мне расскажешь. Но это выглядит по-человечески как-то низко, некрасиво. Вот по-человечески, да, ну так, это как бы, ну так, достойные люди так вообще не поступают. В конце концов, тут или враг, так сказать, или не враг, это давай там подползи, там, то есть, вот, это второе, вот, это к тому, кто вообще руководит этим олимпийским движением. Я напомню, что это то самое движение, которое когда-то говорило о том, начинало с того, да, тот самый там этот полулегендарный там Пьер де Кубертен там и все остальное, который возродил олимпийское движение там, или какие-то вот эти все мифы и сказки и мифы Древней Греции там про то, что там останавливались войны между городами, полисами этим, войны останавливались, да, настолько, то есть это было все не политизировано, да, где все это, вообще этого все, этого, от этого всего не осталось вообще ничего, осталось только, с одной стороны, шоу-бизнес на спорте, да, деньги, деньги, деньги, вот, а с другой стороны, так сказать, такая ярмарка тщеславия, а с третьей стороны, вот такая вот довольно циничная политизация, к сожалению, но вообще, с другой стороны, конечно, это признаки вообще всего того мира, в котором мы живем, вот, и с точки зрения религиозной, мы давно уже вошли в последние времена, в этих последних временах вообще ничего святого не остается, вот, а третье, что тоже важно, это вот наши игры, да, которые мы, параллельные игры, которые мы, так сказать, собираемся, соревнования, которые мы собираемся устроить. Вот он, вот, значит, ни себе, ни людям, вот не дам вам провести. Вот я, говорит, не дам провести, как бы, да, вот прям кто ты такой, так сказать, да, это самое, что значит я не дам провести, что ты будешь делать, ну, что он будет делать. Может, санкции ведет против спортсменов, да, которые поедут туда. Да, что он будет делать, понятно, он начнет, как бы, да, использовать олимпийское движение, свои полномочия, вот эти вот, как тоже способ давления, но, не знаю, мы все равно их проведем, и все равно продавим и Бахов этих, может быть, первоначально, как бы, не такое количество этих самых людей приедет, но приедут. Приедут, да, и на самом деле, я думаю, что раз такая ситуация сложилась, то тут другого выхода, кроме как проводить параллельные, так сказать, мероприятия, кроме как создавать свою собственную реальность, другого выхода нету. Потому что подчиняться им, их безумным каким-то правилам, да, ну, нет никакого смысла. Вот опять же, там один из вопиющих примеров, который мы вот в первой части обсуждали, это Израиль. Но если ты такой принципиальный, вот предположим, ты просто такой принципиальный, ну тогда запрети вот сборной Израиля приезжать. Ну а почему нет? Израиль ведет войну на территории, которая по всем, так сказать, документам международного права и Организации Объединенных Наций является оккупированной территорией. Оккупированной территории. Там он ведет сейчас вот жестокую войну. Даже по официальным данным, количество мирных жителей, погибших в ходе этой операции, оно просто ужасает. Ужасает. Но если ты Томас Бах, такой принципиальный, так сказать, чел, да, что называется, ну ты скажи, вот мы вот ко всем вот так вот на равных относимся, да. Вот России мы, значит, такие вот это козу показали, вот Израилю тоже покажем, как бы, да, и Украине тоже покажем, например, скажем, да, чтобы всех уравнять. Нет же, вы же так не делаете. Ну, а раз вы так не делаете, да, значит, на самом деле позиция ваша нечестная, вот, и она, как бы, да, уважения не заслуживает. Вот. Ну, а мы, не знаю, мы будем делать то, что будем делать. Хотя, еще раз говорю, тут вот тоже мы так прогнулись, я уже про это говорил, да, мы слегка прогнулись, типа того, вот раз этот Международный олимпийский комитет разрешил не подписывать бумажки, требующие осуждения российской политики, там, и СВО, ну, значит, пусть едут, вот, значит, пусть едут. Не знаю, я считаю, что этого не надо было делать. Вот оно того не стоит, по большому счету. Вот, тем более, что, еще раз говорю, я думаю, что будут и провокации, так сказать, будет и предвзятые отношения, и будет такой вот антироссийский пиар, вне всякого сомнения, вот оно нам надо, не знаю. Ну, конечно, на этом тоже можно будет информационную повестку выстроить, знаете, мы тоже будем возмущаться, вот против такого-то нашего спортсмена, так сказать, вот, значит, такая-то вот несправедливость, там, тра-та-та-та-та. Но здесь надо понять, что если мы сделать ничего не можем, то, как бы, ну, поговорить про это можно, но в целом, если мы сделать ничего не можем, это у российского, так сказать, гражданина, да, порождает ощущение обиды и бессилия. А бессилие — это плохо. Ну, так вот, я считаю, что это культивировать не надо, да. Вот, смотрите, как нехорошо поступили вот они с нами. А вы что в ответ? Мы все это осуждаем. Ну, и хрен ли, так сказать. Ну, осуждаете. Дальше что? Вот, ну, и проехали. Ничего не можете сделать? Ну, тогда лучше не надо было ездить. А я думаю, что такие случаи обязательно будут. И, кстати говоря, я еще не исключаю, что там могут быть какие-то теракты в отношении нашей сборной, между прочим, да? Вот вспомните, опять же, тот же самый этот Мюнхен когда-то, вот, между прочим, те же палестинцы и те же израильтяне. Вот эта история, которая, так сказать, про белого бычка, она никогда не закончится. Вот, так что, не знаю, я бы вот... Смотрите, а эти французы говорят, что, возможно, даже в связи с опасениями терактов они могут не проводить церемонию открытия. А мы говорим, ну пусть наши едут там, да? Ну пусть они едут туда. Ну, это что такое? Это получается так, как бы, ну, слушай, давай это самое, типа, кто не рискует, тот не пьет шампанского, что ли, или так? Не знаю, мне вот лично это не по душе. Ну, там, может быть, и не только будет отменена церемония открытия, но и закрытия. Сами игры эти олимпийские в Париже, они под большим уже вопросом, потому что, помимо всех угроз внешних, внутри Макрон не разрешил проблему с французскими профсоюзами, и они угрожают сорвать Олимпиаду своими забастовками. Вот их всеобщая конференция труда уже направила правительству официальное уведомление, что таможенники, которые пропускают там спортсменов, муниципальная полиция, которая отвечает за порядок, и работники сферы культуры, ну вот, могут устроить забастовку, если не выполнят их требования, не повысят зарплаты, и все, и все, и все, и все. Им говорят, что, значит, так нельзя, это же имидж страны, это же Олимпийские игры. Они говорят, ну, давайте мы начнем улучшать имидж Франции с самих французов. Давайте, значит, нам компенсации, повышение зарплаты, все, и все, и все. Тогда мы, возможно, и забастовку свою отменим. Ну, правильно, подсуетились к моменту. Елисейский дворец пока не ответил. Подсуетились ко времени, правильно, надо использовать календарь, что называется. Знаете, график-календарь надо использовать, это самое, да. Поэтому я думаю, что шанс у них какой-то есть. Хотя, с другой стороны, если посмотреть по опыту вот этой битвы, значит, профсоюзов с Макроном, вообще Макрон на уступки не идет. Вот, вот в конечном итоге вот желтые жилеты, которые там бились с ним больше 2 лет, вот, и там были такие побоища, даже были, значит, доходило до смертоубийства, что называется, там же несколько человек убили, в конце концов, да, вот, но они в итоге ничего не добились, вот так вот, что прям вот вообще так вот радикально, там, да, ничего и не добились, и студенты там выступали, что называется, этот медведь гнал-гнал, не выгнал там, да, это самое, в общем, нужен какой-то петушок, значит, с косой на плечах, вот, поэтому Макрон, конечно, на уступки идти вообще не любит в этом смысле, и что-то я сомневаюсь, что он пошел на уступки для них, хотя, ну, трудно сказать, может быть, что-нибудь такое, как бы, какие-нибудь такие вот эти компромиссы какие-нибудь им предложат, да, чтобы совсем уж не портить, а вот если не пойдут на эти компромиссы, ну, там будет та еще Олимпиада, конечно, будет та еще Олимпиада, с одной стороны, значит, антитеррористическое это самое мероприятие, с другой стороны, какие-нибудь там местные эти желтые там или не желтые жилеты или какие-нибудь там профсоюзы будут громить там, да, то что-нибудь там опять какой-нибудь навозом там засыпать, там, не знаю, что-нибудь там, жечь какие-нибудь покрышки там, то есть, в общем, Олимпиада будет, да, так сказать, да, держи, только держись, что называется. С огоньком и запахом навоза. Потому что там фермеры тоже никак не успокоятся. Да. Потому что Макрон, а им тоже ничего не отвечает. А, кстати говоря, я думаю, что там все подсуетятся. Если он вот до открытия этой Олимпиады там не кинет каких-то подачек этим людям, я думаю, что они все подсуетятся. Такой повод, как терять его, да. Вот съезжают со всего мира люди, делегации, журналисты. Но это самое время там, да, прокачать свои права. Я думаю, что здесь во Франции такая штука, так сказать, не сработает. Типа, ну, французы, это же имидж нашей, так сказать, республики, тра-та-та. Давайте мы на время все успокоимся. Не, я думаю, там такая штука не пройдет. Наоборот, они попытаются использовать этот момент по максимуму для того, чтобы заставить власти пойти на уступки, с одной стороны. А если власти на уступки не пойдут, то для того, чтобы показать, ну, испортить мероприятие. Так, если там по-простому говорить, типа, вот раз ты не пошел, вот будешь знать, сволочь, так сказать, как с нами это самое и так далее. Так что там ожидается то еще шоу, насколько я понимаю. Да, ну и плюс... Праздник спорта. Праздник спорта плюс толпы мигрантов, которые в Париже уже мигрантский город, по сути, стал. Это само собой, да. Про другие столкновения с законом и столкновения, которые приняли достаточно необычную форму. Мы совсем недавно с вами обсуждали, в Шотландии вступил в силу закон о преступлениях на почве ненависти. Там они ввели новое преступление, новый вид преступления, это разжигание ненависти по признаку сексуальной ориентации, трансгендерной идентичности и интерсексуальности. Вот такие у них определения. То есть, если человека, который по факту мужчина, но считает себя женщиной, назвать мужчиной, Это будет оскорбление, и можно на 7 лет за решетку совершенно спокойно отправиться за это. Вот. И даже не только вот в глаза ему сказать, что я считаю, что ты вот как есть, да, по физиологии ты такой, а не как ты себе там в уме что-то придумал. Ну и даже просто если ретвитнуть, то есть там это, вот эту шутку о трансгендерах куда-то перекинуть тоже, это уголовная статья. Вот, кстати, секунду, офигеть да. Можно просто. Вот у нас тут как бы возмущаются тем, что вот в связи с этой с военной операцией там, да, ужесточили ответственность там за вот всевозможные там призывы, там, не знаю, всякое там несогласие там и прочее. Слушайте, здесь 7 лет дают за то, что ты мужчину называешь мужчиной, а женщину женщиной. 7 лет, прикиньте. Ну, какая бы она там ни была тюрьма, как бы шотландская, британская, все равно как бы 7 лет в камере за то, что ты мужика назвал мужиком. А он говорит, а я вот на самом деле не мужик. А если, например, он считает себя собакой, а ты назвал его человеком, за это сколько лет дают? Ну, тоже ну, до 7. Это же вообще какое-то безумие. Абсолютное безумие. С этим безумием не согласна Джоан Роулинг, мать Гарри Поттера и всех его друзей. Первая писательница в мире, которая... гонорар, который превысил миллиард долларов, она одно время была самой богатой писательницей. Вот. Сегодня, кстати, день международной детской литературы, если кто не знает, 2 апреля. Но так или иначе, Джоан Роулинг, значит, возмутилась вот этой несправедливостью. Вот. Она упорно называет транс-женщин «он» или «мужчина». Из-за этого на нее английский телеведущий трансгендер, некто Уилл Уби, значит, обратился в полицию, написал заявление на Роулинг, вот, что она, значит, даже в социальных сетях отказывается называть его женщиной, как он себя считает. Роулинг сейчас не в Шотландии, но она оттуда, она живет в Эдинбурге, и она сказала, я вернусь, значит, и арестуйте меня за это. Вот арестуйте, даже такой хэштег был, сейчас активно раскручивается в соцсетях, арестуйте меня за то, что я считаю, что там мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, и никаких других, значит, нет полов. В общем, она хайпанула, да, бросила вызов этой системе шотландской, по сути, готова пойти на эшафот за свои убеждения. Все теперь гадают, когда она вернется в Шотландию, действительно ее посадят на 7 лет. Ну, вообще, если это произойдет, то, конечно, будет громкая история, да. Вообще, что касается Роулинг, да, тут, что называется, для таких, как я, пришла подмога, откуда не ждали. Откуда не ждали. Потому что я, конечно, так это со скепсисом отношусь к ее там творчеству, да, ко всем этим вот тоже, значит, всяким там этим романтике, так сказать, летающих метел, как бы ведьм и заклинаний. Вот. И, с одной стороны. Но с другой стороны, видите, по крайней мере, так сказать, женщина придерживается, ну, хотя бы, то, естественно, природных убеждений, ну, как минимум, да, и готова их отстаивать. И в этом смысле, конечно, это вот разрыв шаблона для условной, так сказать, вот этой вот западной массовой культуры, потому что она, конечно, к массовой культуре принадлежит, вне всякого сомнения, да, и для тех, кто тоже, в том числе, между прочим, почитатели этой массовой культуры на постсоветском пространстве, потому что у нас там тоже вот у тех, кто, условно говоря, восхищается там Западом и англосаксонской это всей этой культурой, цивилизацией, для них вот такие люди, как Роулинг, они туда встраиваются, значит, я за демократию, так сказать, условно говоря, я там за это, за вот эту музыку, за вот этот образ жизни, ну и туда же за этих вот, значит, и все вот в иконостас там вписывается подобные ей фигуры там, да, ну и для кого-то, в том числе она, потому что у нас тоже одно время вот вся вот эта вот Гарри Поттер-мания там достигала безумных размеров, и, да и сейчас тоже она никуда не делась. Но, тем не менее, это, конечно, разрыв шаблона, вдруг человек вываливается абсолютно из этой картинки, картинка, которая, значит, существует под лозунгом «все, что на Западе происходит, все правильно и хорошо», вот, а тот человек говорит, ну, слушайте, все мое естество, как бы, да, протестует против этого. Это противоречит всему, законам природы. Я не знаю, так сказать, тому, что я вижу, в конце концов, ну, объективной реальности, да, и все остальное. Потому что если у вас что-то там отрезали, а, кстати говоря, у них ничего обычно не отрезают, да, это не значит, что вы стали, так сказать, женщиной. Да, и наоборот, да, это, условно говоря, отрежьте слону хобот, означает ли это, что он перестанет быть слоном? Он будет слоном без хобота, вот и все, но он будет слоном, вот в чем дело. И человек, ну, видимо, все-таки ее статус там сверхпопулярный, так сказать, ну и сверхбогатый, да, писательница позволяет ей вести себя так смело, но это интересно, да, если ей хватит смелости, так сказать, подтвердить свои вот эти все, так сказать, угрозы, вот это будет громкая история, но эта громкая история вызов просто современной вот этой вот западной цивилизации, которая, на мой взгляд, вот, а вот реально, она погружается в безумие. Кто-то, может быть, ее умышленно погружает играет в это безумие. Но она погружается, она соглашается погружаться. Опять же, я говорю, когда-то там, условно говоря, еще лет 15-20 назад там, да, нам возражали, там, ну, это просто такая вот субкультурное течение, там, одни там слушают такую-то музыку, а вот эти вот, значит, занимаются тем, чем они занимаются. Ну, вот почему бы и нет. Да. Я помню вот эти вот тоже, давайте не будем заглядывать в чужой альков. Вот это вот там, вот такую хрень придумали, альков какой-то нахрен, я даже его плохо представляю, что такое альков-то. Это такая кровать с балдахином, да? Да. Я такой только в музее видел, как бы, да, и больше нигде. Но, тем не менее, вот это вот все такое, давайте не будем там, а давайте будем, сказали на Западе, а не мы, между прочим, да, и взяли и превращают это в государственную систему, потому что, еще раз говорю, ну, срока огромные, дороги дальние, да, ну, 7 лет, ё-моё, как бы, да, ну, 7 лет, это реальный срок, за что? За что, так сказать? Да вообще непонятно. В реальности они действительно превращаются в такую, в полоумную и при этом очень репрессивную систему, которая даже вас прессует не за взгляды. Это же вообще, ну, надо еще придумать, там, условно говоря, мы там, вы левый, там, я правый, как бы, или наоборот, так сказать, вы правый, я левый. И вот мы спорим с вами о каких-то вот социально-политических вещах, там, условно говоря, там, что важнее, там, священное право частной собственности или все-таки государственное справедливое перераспределение? Вот мы там бьемся друг с другом. Ну, там хоть, ну это хоть какая-то там, ну, дискуссия на политические темы. А здесь-то вообще какой-то бред просто. Ну, это реально бред из палаты номер 6. Полный бред, так сказать, да? И стоит там, условно говоря, мужик и говорит, я баба. Ты должен сказать, а, ну точно, да, наверное, ты, так, так оно и есть. А если я не сказал, мне бац, так сказать, и срок. Но это же даже такого, если честно, вот еще лет 20 назад такое даже представить было невозможно. Кто бы сказал, как бы, да, ну, большинство бы не поверило. А они уже в этом живут в реальности. Это уже не какие-то там субкультурные, так сказать, группы и все остальное. Поэтому, ну что, если Джоан Роулинг, так сказать, да, будет держаться, ну что, значит, уважуха ей, как бы, да, и посмотрим, будет ли это, выльется это ли действительно в громкую историю. Но это означает, что на Западе, на самом деле, есть люди, которые не могут это принимать. Потому что иногда нам тоже подают, это, знаете, как нашу дремучесть. Мы вот это не принимаем, потому что мы, так сказать, самые, как бы, да, дремучие, эти самые какие-то вышли. Люди, да, вот только что, так сказать, из тайги вышли или с гор за солью спустились, и вот мы ничего не понимаем, цивилизацию. А в реальности, я думаю, что там на Западе, на самом Западе, огромное количество людей тошнит от этого просто, да, просто тошнит. Но вот Роулинг посмел высказаться, ну что, это честь и хвала, посмотрим, так сказать, продержится ли до конца. Если продержится, ее там арестуют, это будет, конечно, очень громкая история. Да, кто система? Роулинг, либо шотландские силовики. Она, кстати, уже отмечалась еще в 2019 году в запрещенном у нас Твиттере, тоже вступилась за одну из сотрудниц некого аналитического центра, с которой они продлили контракт из-за комментариев ее негативных о трансгендерных людях. Сейчас короткие новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». В Москве 12:34. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. К Международному дню детской литературы на портале объясняем.рф такая очень красивая инсталляция, азбука, да, с любимыми, ну, скорее всего, советскими авторами. Вот приводятся там «Муха-муха-цокотуха», «Позолоченное брюхо», «Кто-кто в теремочке живет», «Мы с Тамарой ходим парой», потому что мы с Тамарой, сами знаете кто, и так далее. Санитары. Да, санитары, совершенно верно. Значит, про литературу, ну, уже про школьную литературу. Вчера были опубликованы поручения президента по итогам федеральному обращению к федеральному собранию. Одно из них, в том числе, тоже достаточно активно обсуждается среди родителей и среди школьников. Президент поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные работы в школах. Ну, были такие, да, обращения, что слишком чрезмерная нагрузка на учеников. Сами учителя говорят, что... Ну, перезагружено. Ребенок сидит в школе, учится, он приходит домой, и буквально нет у него даже получаса пойти погулять, потому что нужно садиться делать домашние задания. И это, кстати, такая нагрузка дополнительно еще и на психику родителей. Вышел под это дело опрос портала «Суперджоб». Вот. И, значит, оперативно они достаточно опросили, более 1500 человек. Значит, ученикам начальных классов помогают делать уроки почти 80%, то есть 8 из 10 родителей. Вот кто постарше, 5-7, половина родителей. И больше всего необходимость помогать детям с уроками раздражает почему-то матерей. Вот почему. Ну, может быть, они просто их больше загружают. «Мам, помоги, помоги». Mm-hmm. Вот. Но так или иначе, вот приводится, да, что, например, китайские родители зарабатывают инфаркты и инсульты, помогая детям с уроками, а вот наши пока только раздражаются. Но тоже это не есть хорошо. Ну да, ну тут такая проблема, наверное, такая для специалистов больше, mm-hmm. да. Что касается контрольных задач и прочее. Ну, конечно, понимаете, такая штука, современный этап развития, в том числе вот, ну, задачи, которые стоят перед страной, они требуют высокого уровня образования, они требуют, так сказать, квалифицированных кадров, они требуют подготовки и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, конечно, учиться надо, вот, и прилагать к этому усилию надо, и для того, чтобы хорошие знания получить, надо, ну, надо трудиться, что называется, да. Не получится так вот, типа, вот, я там в телефоне все прочитаю, там в интернете там забью, как бы в Википедии посмотрю, и все я знаю. Нифига. Вот так не получится, с одной стороны. С другой стороны, что касается объемов, специфики заданий, действительно иногда есть впечатление, что она чрезмерная. Вот, но здесь, вот, наверное, все-таки надо, чтобы вот сами по себе специалисты, значит, педагоги, методисты, они вот, ну, вычленили, что здесь нужно, а что не нужно, так сказать, да. Чем там можно пожертвовать, что не очень, как бы, да, к селу и к городу, а что вот крайне необходимо. Я бы просто не хотел бы, чтобы, условно говоря, как бы, да, вот, ну, мы вообще, в принципе, шли бы там по пути упрощения. Хотя, действительно, сейчас очень много там преподают всего, как бы, и много чего задают. Меня, честно говоря, больше как бы, вот, вызывает такое непонимание, местами, как бы, раздражение, условия, в которых происходит, например, сдача экзаменов и прочее-прочее. Вот эти вот все штуки, которые понапридумывали там, да, ну, условно говоря, там по 4 часа они сидят, сдают вот эти все ОГЭ-ЕГЭ, да, значит, выйти в туалет только с сопровождающим, значит, да, какие-то там, не знаю, внедренные агенты могут там, как рассказывают, предложить вам что-то списать, если вы согласились, аннулируют эти самые результаты. Если ты больше 3 минут сидишь в туалете, там стучат, ну, это как, не знаю, какой-то, это гестапо, как у нас в гестапо, как когда-то артист Броневой, там, говорят, там, знаете, из анекдотов, которая игра Мюллера в 17 мгновений весны, и он там, значит, пришел, так сказать, куда-то, так сказать, там, на съемку, павильон ему с фильма, что ли, ну, там какие-то были эти двери такие толстые, задвижные, и он пошутил, как у нас гестапо. Вот, это самое. То есть, ну, надо ли это? Вот, мне кажется, это нагружает и нервирует детей так, создает им какие-то такие стрессовые условия, которые, ну, вот, не способствуют ни их, это, ни здоровью, ни воспитанию, ничему. Говорят, что все это борьба, значит, за знания тоже. Ну, не знаю, может быть. Но здесь тоже главное же не передавить, чтобы тоже в это, в психоз-то не вводить никого. То есть, наверное, там надо что-то менять, но опять вот там, условно говоря, там... Делать вид, что я там могу в этой программе разобраться и точно сказать, что надо менять, не буду. Вот, но пусть сидят, пусть думают, да, пусть смотрят, что нужно, что не нужно. Вот, я говорю, единственное, чтобы вот, не травмировать вот этими какими-то излишними, так сказать, какими-то вот такими странными, жесткими, так сказать, условиями сдачи. Да, там, например, скажем, вот это задание распечатывается непосредственно, там, при них должны распечатать. То есть какая-то такая, вот, не знаю, особенно на фоне, когда у нас во многих других местах, как бы, все пролетает со свистом, там, ну, уж извините, сейчас тема такая, как бы, на этой самой, на этой... На нерве, что называется. Ну, тут, когда у наших школьников в школе, так сказать, не дают пописать, извиняюсь за выражение, да, а мигранты получают, так сказать, паспорта, не захрен, извиняюсь за выражение, да, так сказать, это самое, платя небольшие деньги коррумпированным этим самым ментам, вот, ну, то есть это странно, это выглядит странно, да, давайте так, или везде, значит, все так вот, мы строим всех по это самое, на подоконнике, в трусах, или тогда это самое, как-то гармонизируем эту вещь, вот. Ну, это вот такие дела, поэтому там надо разбираться. Первое, что касается родителей, да, по поводу родителей, ну, у меня впечатление такое, что как мы все, да, конечно, подрасслабились. Вот, ну да, скажите мне спасибо, что я вообще родил детей. Как бы воспитывать вот это вот уже, ну и нахрен, вот тебе телефон, вот, давай, вот ты сам и воспитывайся, вот тебе интернет, так сказать, вот тебе это самое, значит, деньги какие-то, так сказать, на расходы, вот давай сам и воспитывайся, вот мамочки, так сказать, раздражены тем, что им приходится помогать делать уроки детям, а вы как думали? А чем вы вообще там собрались заниматься? Значит, готовить я не буду. Пусть мне привезут это самое... Курьеры. Значит, это самое... Домашнее хозяйство я вести не хочу. Пусть это самое... Что называется? Трактор пашет, он железный. Детей я воспитывать не буду. Они меня раздражают. А что ты вообще будешь делать-то? Ногти красить с утра до вечера, да, так сказать? И это... И на работе задом вертеть. Думаю, как бы тут такая тоже штука. На мой взгляд, здесь вот тоже есть вот проблема, связанная вот с этим самомнением. Там, я этого достоин. А кто тебе сказал, что ты этого достойна? И чего ты достойна, как бы это на самом деле жизнь покажет. Достойна ты вообще хоть чего-нибудь или недостойна. Вот. Это касается, в принципе, и отцов, естественно, да. Но у отцов обычно есть оправдание: я деньги зарабатываю. Это если он их зарабатывает. Вот. Иногда бывает, что он их и не очень зарабатывает, да. Вот. Воспитание, вообще семья, это как бы такая достаточно ответственная вещь. Очень ответственная. Может быть, самое ответственное, что есть в нашей жизни. Поэтому воспитание детей, да, как бы, да, занятия с ними, но это первая обязанность и матери, и отца, естественно, да. Вот поэтому, да, надо делать. А другой вопрос, что, с одной стороны, бывает лень, а с другой стороны, может быть, самим тоже знаний не хватает. Потому что, конечно, вот я тут вот по мере, так сказать, жизни иногда вот удивлялся. Вот у меня там дети один за другим там выходят, да, что называется, в жизнь, да. Удивлялся, конечно, тем заданиям, которые иногда они мне приносили, как бы, вот в реальности, как бы, я многие из них, некоторые из них я даже понять не мог, вот, да. Ну, а некоторые просто не способен был освоить, решить. Но другой вопрос, что я тоже не гений по всем предметам. Вот, но здесь такая штука. Надо искать оптимальную форму образования для наших детей, при этом не снижая уровня. Да, это первое. А второе, ну, родителям надо понимать, слушайте, ну, это работа, а это жизнь такая, что, а как вы хотели, так сказать, да, вот, типа, вот, буду жить как-нибудь так, вот, не напрягаясь. Вот поэтому, между прочим, огромное количество браков распадается, да. Ну, вот думали, что вот это самое, значит, так и будем кувыркаться, там, ходить там по всяким этим развлекательным мероприятиям, съездим куда-нибудь, да, и так всю жизнь. Вот нифига. А вот, на самом деле, как бы, да, тут и друг другу уступать надо, и вникать в положение друг друга. Главное понимать, что есть совместный труд, да, такой настоящий реальный труд, ну, который требует и напряжения, и самоотречения, и будешь уставать, и все такое прочее. Вот. Ну, а как вы хотели? А то в итоге получается так, значит, я туплю в телефон, на тебе телефон, ты тоже тупи туда. Как бы, вот мы все будем сидеть и тупить в телефон. Семья собралась, так сказать. Все сидят, как бы, да, это самое, и тупят в свои телефоны, да. Ну, ждут курьера. Ждут курьера, когда, так сказать, курьер пиццу привезет, будем ее сожрем, пойдем поспим, как бы, да, и тоже каждый со своим телефоном. Потом удивляются. Ё-моё, да что ж такое, больше половины браков распадаются, значит, дети вообще ничего не понимают, как бы, где их искать, не ясно, так сказать, никто никого не уважает, это самое, и у всех одни претензии, а как вы хотели? Если ты не отдаешь, то тебе никто ничего не вернет. Никогда. Вот опять же, к вопросу о стариках. Много одиноких стариков, у которых на самом деле есть дети, вот, но которые их бросили. Ну, разные бывают случаи, конечно. Но на самом деле, как бы, да, здесь вот если ты выстраиваешь эту систему, так сказать, вот этого взаимной заботы, то чаще всего, как бы, да, к тебе это вот эта забота и внимание, оно возвращается. А если ты, условно говоря, сказал, там, я тебя родил, так сказать, вот тебе пинка, как бы, и все, и вали, вот тебе телефон, как бы, или еще что-нибудь, и отстанет меня. Ну, вы в старости. А старость придет, она быстро очень приходит, да? Вы в старости получите от них ровно то же самое. Они скажут, у тебя там мама с папой, ты скажешь, сынок, там, дочка, помоги мне, ты скажешь, я что-то вообще уже ноги не ходят. Они скажут, у тебя телефон есть? Вот тупи в свой телефон, как и раньше тупила. Да, только теперь вот твои крашеные ногти, так сказать, завитые волосы, они нахрен никому не нужны. А телефон-то у тебя есть? Вот и тупи в телефон. Если что, вызови доставщика, он тебе пиццу привезет. Но вот, к сожалению, это правда жизни. Нравится, не нравится, но это так. Сейчас буквально секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Но в помощь школьникам с выполнением домашнего задания выступил глобальный разум. ChatGPT заработал без предварительной регистрации, без всяких там аккаунтов и тому подобное. Вот. Вроде как у нас тоже его разблокировали, хотя до этого он не работал. Не знаю, тот сайт или нет, chatgpt.org, я зашел. Действительно, можно сделать 5 запросов. Вот первый я сделал. Чем известен политолог Сергей Михеев? Значит, глобальный разум не ответил. Сергей Михеев является известным российским политологом и экономистом. Он является автором множества научных статей, книг и публикаций по политической и экономической тематике. Правильно, хороший. и его книги. Вы же сказали, ни одной книги написали. Вы дочитайте, дочитайте. Вот. Его мнение и аналитические статьи часто цитируются в российских и зарубежных СМИ. Сергей Михеев также активно выступает в качестве эксперта на различных телевизионных программах и мероприятиях, где комментирует политические и экономические события. А вы знаете, пожалуй, искусственный интеллект не так уж и плох. Не так уж и туп, да? Он не так уж и плох, реально. Но... Должен сказать, очень лестная характеристика, я прям это самое расцвел, как бы, да, так обычно это самое, я в таком, прибиваю в этом, в саркастическом пессимизме, как бы, да, но, в общем, здесь я прям так расцвел, сам на себя посмотрел, так сказать, там, он не перечисляет там награды, ордена, медали, нет? Нет. Странно. Ну, можно отправить еще 4 запроса. Да, да, вот, но, конечно, лестный отзыв, только половина неправда. Вот. Первое. Я не написал в жизни ни одной книги. И, честно говоря, я не собираюсь пока. Вот. Просто лень. Вот. Во-первых, во-вторых, ну, мне не с чем осчастливить мир, если честно, на мой взгляд, все уже написано до нас, причем гораздо лучше. Вот. Хотя, я говорю, у меня издательство один раз, так сказать, оно предлагало. Мы за вас напишем, вы только свою морду на обложку, как бы, это самое. Я говорю, нет, так не пойдет. Вот. Второе, как бы, что касается статей. Реально, статьи и тексты я перестал писать, наверное, лет 15 тому назад. Да, было время, когда, значит, я был даже, так сказать, там этим редактором нескольких-то таких СМИ, там, научным там каким-то редактором, прочее-прочее, там, да, и писал много текстов, реально много, но это было уже очень давно. Большая часть этих текстов вообще, кстати говоря, канули в какую-то электронную, так сказать, бездну, и я даже сам не могу их найти. Вот, поэтому кто там ссылается на меня там? Третье, что касается и наших иностранных СМИ, чтобы они там на меня ссылались, тоже эта история там прошла давным-давно. Когда-то иностранные СМИ здесь были, когда сбрали у меня там комментарии, но это, говорю, это кончилось ровно с 2014 годом. Вот, и все. А белорусские СМИ иностранными считаются? А, белорусские, наверное, да. Белорусские, да, считаются. Там, видимо, написано зарубежными. Зарубежные, да. Ну все. Вот, если только белорусские, тогда так. Вот, ну, то есть, экономистам. Ну, вот, вот, честное слово. Я, конечно, понятно, что я, как и все, страдаю тщеславием. Гордыней, тщеславием и всем остальным. Самомнением, естественно. Вот. Но вот я, кем я точно никогда не был, так это экономистом. Я высказываюсь на экономические темы иногда, но всегда оговариваюсь, что, конечно, я не экономист. Значит, как, в университете МГУ имени Ломоносова, который я закончил, курс экономики, естественно, так сказать, двухлетний, как бы, я тоже прошел, и в дипломе оно у меня стоит, но экономистом, естественно, я не являюсь. Да? Так только по наитию. Я такой экономист, знаете, как вот раньше какой-нибудь Дед Мазай, так сказать, и зайцы сидят, условно говоря, так сказать, это сахар дорожает, покупаем магазинную водку. Сахар дешевеет, водка дорожает. Гоним самогон. Вот я такой примерный экономист. Прикладной, да? Да. Вот, но этому самому, как искусственному интеллекту, конечно, уважуха. Спасибо, что я так оценил. Из 5 всего одно предложение вам не понравилось про книги и публикации. Остальное это все, в принципе, да? Нет, остальное все, но если честно, остальное это вода, тумана, ни о чем. Там российский эксперт, там, кстати, между прочим, я, между прочим, еще и политик, а он вот, скотина, так сказать, про это не сказал. Там я и в выборах участвовал, и являюсь, между прочим, до сих пор членом Центрального совета одной из наших крупных политических партий, в частности, «Справедливая Россия», да, вот, и так далее, и так далее. Вот, а он вот не знает об этом, да, вот так. Но вообще, в принципе, что касается этого искусственного интеллекта, не знаю, мне лично пока естественного хватает, и в этом смысле, да, наверное, опять же, да, наверное, может он подсобить в чем-то, но доверяться ему полностью я бы не стал. Это, между прочим, тоже к вопросу там о биографиях, я там сейчас вот нет, а вот я помню одно время, я просто, ну вот реально со смеху угорал, читая собственные биографии там, или, скажем, там, рассказы там, про моих каких-то родных и близких там, вот в интернете. Там, ну, вот это просто вообще отпад какой-то, там, угар в Орленке. Вот, ну, такие дела. Так что тут такая штука. То есть я к тому, что, наверное, это может помогать, вот, но к этому относиться осторожно и, конечно, не стать заложником всяких программок и программулик и так далее, и так далее. К осторожности призывает известный бизнесмен американский Илон Маск. Он рассчитал, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества с вероятностью в 20%. Вот. Это достаточно много, такая вероятность. Но, тем не менее, Маск каких-то выводов серьезных не делал. Там, запретить, не запретить. Кстати, сегодня была интересная информация, что США и Великобритания заключили двусторонний договор в сфере безопасности при использовании технологии искусственного интеллекта будут обмениваться знаниями, информацией и талантливыми специалистами в области безопасности искусственного интеллекта. Для чего нужна эта безопасность? Потому что ЦРУ тоже развивает собственный искусственный интеллект, который будет улучшить, как говорится, унифицирует базу знаний, улучшит работу спецслужбы. Вот скомпилировал я все, что по нелюбимому вами искусственному интеллекту вышло. То есть угроза 20%. США, мы как-то обсуждали, что они первые там вот эти правила «Белый дом» опубликовал. Сейчас вот кооперируются с Великобританией по этому правильно поводу. Делают, я должен сказать, правильно делают. Мы зря как бы, да, вот здесь вот отстаем, потому что еще надо вырабатывать свою суверенную концепцию применения как бы этих технологий. Что касается искусственного интеллекта, он не то чтобы мной нелюбимый, мной нелюбимая, значит, попытка заместить человека железками и технологиями. Вот это единственное, что мной нелюбимо. Все остальное, может ли это быть полезным? Да может, конечно. Только надо правильно расставлять приоритеты. Кто, так сказать, на первом месте, кто на втором, кто на третьем. И не нужна компанейщина, потому что компанейщина, она вот очень часто пожирает даже тот здравый смысл, который есть. Поэтому вот, на мой взгляд, как бы вот Илон Маск сказал, что есть там 20% вероятности уничтожения цивилизации этим искусственным интеллектом. Вот этот процент вероятности уничтожения, как бы он и базируется вот в этих вещах. Бесконтрольное развитие, игнорирование, значит, угроз, которые это несет, и вот это вот бездумное подчинение человека вот этим всем технологиям. Вот в этом и сосредотачиваются вот эти проценты вероятности. Поэтому, если мы не глупые, да, если мы вообще способны думать вперед, нам надо как бы, да, вычленить эти опасности, да, вовремя их изолировать, да, и применять ровно то, что, так сказать, несет нам пользу. А вообще, по поводу вот в нынешних развитии всяких разных там вот этих фальшивых штучек, да, еще когда мы только вот начинали это обсуждать, я говорил, что вот, ну, к сожалению, это все ведет к ситуации, когда вообще, ну, условно говоря, все будет погружено в сплошную фальсификацию. Очень трудно будет вычленить, где правда, где неправда. Я вот говорил, не знаю, может, даже уже вы тогда вели, что вот технологии эти скоро станут настолько дешевыми и карманными, что просто каждый там сосед, да, которому, так сказать, другой там сосед там на голову, это, на ногу наступил, или на голову, так сказать, ему там что-то пролилось у кого-то течь, он сможет запросто на своем телефоне фабриковать разные всякие фальшивки про кого угодно, да, и мы просто погрузимся в тотальный мир лжи. С точки зрения, кстати говоря, опять же, православия, как бы, да, дьявол, отец лжи, как бы, и как раз вот это, когда ложь станет тотальной, абсолютно тотальной, когда и не в том плане, что вы что-то соврали, mm-hmm. там, или я что-то соврал, а в том плане, когда, так сказать, это будет невозможно отличить от действительности, вот это последнее время настанет. Вот здесь и надо быть осторожным. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».